прямо непосредственно, в сугубо личном плане, к нему, причем в сугубо негативном, едва ли не враждебном сугубо ключе, тогда как раньше-то все и в ЦК лелеяли, как шаловливого, но радостного дитятю, от всего этого так его вдруг раскачало, что он схватился руками за подлокотники кресла. Что касается Ваксона, по тактическому замыслу сидевшего далеко от Антоши, тот испытывал почти противоположное чувство. Его не в высоте качало, а наоборот неудержимо тащило вниз, как будто на крутом склоне в горах под ногами поехала лавина. Мелькнула мысль: вот поверил этим гадам в 1956-м, после 20-го, задвинул идею побега. Вот теперь и плати. Революционная поэтесса вынула из кармана жакетки толстую записную книжку и сразу открыла ее в нужном месте. Андриотис в беседе с московским корреспондентом журнала «Политика» Адамом Глатисским проявил себя как аполитичный вершетворец, отвергающий марксистские принципы классовой борьбы. В частности, он заявил, что, цитирую, «миром правит красота», и несколько раз настаивал на этом. Антошу так бросало, что он никак не мог вспомнить, когда он это говорил, где, кому, почему, куда, откуда, извне ли, изнутри ли, кто такой этот Адам и вообще. Поэтесса продолжала. Ваксон в беседе с тем же корреспондентом заявил, что в Советском Союзе идет борьба между сталинистами и либералами, которым он причислял и себя. «Сталинисты, а имя им легион», — заявил он, — «все еще надеются на реванш, но мы их победим». Ваксон вспомнил Адама, тихий-тихий интеллектуалец, которому он даже не решился предложить водки. О чем они говорили, он решительно не помнил. Вполне возможно, что именно о том, что эта бригадная баба теперь вставляет ему, как лыка, в строку. Ну, в общем, все. Лавина гудит. «На трибуну Андриотиса!» — гудел зал, как закипевшая помойная яма. «На трибуну Ваксона! Пускай ответит! Нечего их слушать, выслать! Изолировать от общества!» Мягкий, корректный, вроде бы немножко рассеянный, поскольку академик, секретарь ЦК товарищ Килькичев объявил в микрофон. «Слово имеет товарищ Андриотис». Антоша пошел, внедряя в себя, как заклинание, одну мысль, которая спасет. «Я знаю, что говорить. Я знаю, как говорить. Я знаю, что говорить, я знаю, как говорить, я зна...» Поход завершился, и он ощутил себя на высококачественной трибуне страшной партии большевиков. Бедный мальчик с торчащими ушами и носом, в фирменном свитерке и фулярчике. Он взялся обеими руками за края трибуны, пытаясь умерить качку. Микрофон перед ним как-то странно гудел, фонил. Возможно, в него кольцами залетела враждебная турбуленция зала. Наконец, более или менее стихло. «Товарищи!» — воскликнул Антоша и в паузе заметил в третьем ряду партера морду матерого партработника, перекошенную ухмылкой. «Дескать, тамбовский волк тебе, товарищ!» «Я знаю, что говорить. Я знаю, как говорить!» Антон начал. «Как и мой великий учитель Владимир Маяковский, я не коммунист». И тут же кончил, не произнеся даже и ключевого предлога «но». Сзади и над его беззащитным затылком взревело могучее, ретивое: «И вы гордитесь этим, господин Андриотис! А я вот горжусь тем, что я коммунист!» В ответ на этот дерзновенный и неистовый по своей сокрушительной силе клич взревело все, за исключением мелких вкраплений. «Позор! Долой этих господ! Коммунисты, вперед!» Внутреннее заклинание Антоши было затоптано паническим взвизгом организма.